Свет как резко погас, как же резко и включился. Я осознал себя валяющимся на полу, в луже всякого нехорошего, и мне хотелось жрать. Причем даже больше, чем после того, когда вернулся с регистрации, а там я более 2 суток ничего не ел и не пил. После того, как учинил разорение холодильнику, причем я даже на сырые пельмени косился, но спасибо палке докторской колбасы, она помогла дождаться момента, когда те будут более-менее готовы, начал разбираться, чего там со мной приключилось. 66 часов, меня вырубило на грибанные 3 суток. Да если оно все так будет устанавливать, я в лучшем случае, как раз к моменту принудительной отправки в злоебучие ебеня управлюсь. Тут мне прилетело сообщение от модуля системы, который меня порадовал тем, что хоть что-то из того, что ставил на установку, закачалось. В связи с внештатной ситуацией, каким-то чудом, произведено слияние особенностей тела человека класс обычный ранг F с особенностью жадность адского хомяка класс мифический ранг F. Получено тело адского хомячка мутанта класс обычный ранг F. Ну нихуевые же в аду хомячки. Ну а что еще сказать, если у меня характеристики поднялись до 2. Оно конечно, скорее всего компиляция 2 особенностей, типа и то по 1 давала, и их сложили. Также появилась новая характеристика, жадность, у которой была 1 в значении. Насчет же самой этой характеристики полезная штука, ибо каждая 1 это плюс какой процент или его часть к чему-то. Ну да, справка давала очень расплывчатую информацию, точнее там говорилось, что у каждого отдельного случая ситуация своя. Вот к примеру с наградой за задание это 1% и с 1 в жадности я за задание получу не 100 голды, а 101 голду. То есть тут идет расчет, 1 единица, 1%, а вот с инвентарем это уже 10%. Да, 1 единица жадности это плюс 1 кубометр вместительности инвентаря, а ведь оно и на получаемую экспу влияет. То есть если до этого я получил бы 100 очков, то с 1 в жадности получу на 1 очко больше, а ведь эту характеристику качать можно, и предел у нее, как и у остальных даже на F-ранге 10 единиц. Ага. Как у сверхчеловека какого, ну извините, необычный, который в 5 раз сильнее обычного, по мне именно на сверхчеловека тянет, а не на просто необычного человека, что тут сказать, адские хомячки страшные. Но с учетом того, насколько глобальные были изменения в самом модуле, а значит и в моем теле, объясняло то, почему меня настолько выключило. Но слава модулю, мое тело сильно не изменилось, мясцо на теле наросло, но вот хвоста, шерсти, рогов или еще чего неучтенного человеческой физиологией, при тщательном осмотре тела обнаружено не было. Ладно, посмотрим, что нам еще от щедрот лохотрона перепало. Взял следующий шарик, который, судя по загогулине напоминающий глаз, принадлежал 11-му. Вдавил шарик в центральный кристалл модуля системы и получил сообщение, которое немного отличалось от того, что было. Нет, все вроде то же самое. Смысл тот же, но вот подача информации другая. Обнаружена халява. Взгляд адского хомячка. Тип, способность. Класс, мифический. Ранг F. Взять, взять. Дайте 2. Ну, давай откажись, рискни здоровьем. Подпись, твой внутренний зверь. М. Вот странные ощущения у меня от прочитанного, и как-то боязно не принять. Фраза «да не боюсь я хомячков», в моем случае вот вообще не звучит. Ибо адский хомячок может человека одного с собой ранга порвать. Дайте 2, идет бережное растаскивание ништяков по закромам. Прогресс 1%. Че вылупился, не видишь работы еще до хрена. Свалил нафиг. Ну свалить, так свалить. Думаю до завтра заглядывать в модуль системы, смысла нет. Вообще хорошо, что не вырубило. Но думаю, надо перед тем, как последний шарик принимать, сходить в магазин, закупиться, да и инвентарь в деле пополнения запасов за чужой счет протестировать. Тестирование прошло успешно. Конечно, я особо не наглел, и старался стать так, чтобы на камерах не сильно светить наличием сверхспособностей, но думаю, странности все равно были замечены. Так что в тот магазин больше ни ногой. Пока занимался своей продуктовой безопасностью, помимо того, что накупил продуктов, это помимо тех, что были честно спизжены, приготовил из этих продуктов много всякого разного, что позволит мне либо неделю о готовке не думать, либо не мучиться, если еще раз пройдет апгрейд тушки. Установка закончилась и мне было явлено новое сообщение. Все ништяки пронумерованы, занесены в гроссбух и разложены по полочкам. Пользуйся, дозволяю. Взгляд адского хомячка класс, мифический ранг F. Теперь ни один ништяк не скроется от вашего взгляда. Пояснение для тупых. Можно провести анализ любых ниш предметов 6 раз в сутки. За то, что аж 6 раз скажи спасибо наличию жадности, которой нужно побольше, а так бы вообще 5 раз зыркнул и радуйся. Также можно провести анализ существ, и даже не таких же доходяг, как ты сам, а кого покруче, то есть вообще любого, даже таракана под плинтусом. Все также аж 6 раз в сутки. П.С. Для вообще тупых, 6 раз в сутки это на все, а не отдельно для ништяков и существ. Ну, оценка это модно, стильно, полезно, доказано многими героями аниме, манги и фанфиков. Но даже здравый смысл говорит о том, что знать все о своем противнике это уже половина победы. Но я согласен, жадности надо побольше. А теперь поставим последний шарик, который уже выпал именно мне. Да, то с чем мне было уготовано превозмогать, решил оставить на десерт. Обнаружена халява. Гача-ча-ча. Тип, способность. Класс, мифический. Ранг F. Взять-взять. В хозяйстве все пригодится, мне что-то жить надоело. Название какое-то стрёмное, но пока не приму, не узнаю, что оно дает, бля. А ведь надо было на шарике использовать взгляд адского хомячка. Ну да ладно, все равно бы принял, чтобы тупо в рейтинге занять место повыше. Дальше почитал сообщение посыл нафиг, которого говорило, что ждать мне установки способности аж целые сутки, ну и пошел заниматься важными делами, а именно думать. А подумать было над чем. Во-первых, время из-за установки и адаптации к способностям летело, и на горизонте маячила отправка в неведомые, но крайне злоебучие ебеня на 10 дней. Мне банально надо запастись едой, водой, сменной одеждой, да и не помешает набор выживальщика какой собрать, ведь хрен его знает куда выбросит. Думаю, лучше иметь при себе палатку, спальный мешок и прочее добро, чем не иметь их, когда они будут очень нужны. Вот только тут возникает маленькая такая проблема, откуда взять деньги на все это. Причем деньги могут быть как родные бумажные, так и системные. Все вышеперечисленные можно купить в магазине модуля системы. Вот только у меня и с теми, и с другими деньгами большой напряг. Нет, есть задание, но я сам себе злобный Буратино и сильно подгадил принятием новой особенности. Чтобы прокачать до капа ранга F тело человека нужно было всего 4 очка где-то нарыть, а вот для прокачки моего нынешнего тела адского хомячка-мутанта нужно 41 очко, и это, бля, полное очко. Хотя ладно, я и где эти несчастные 4 очка брать представлял слабо. Мне как бы систему дали, но не инсикайнули в магическое средневековье, где можно выйти на дорогу, дойти до соседнего населенного пункта и по пути нафармить экспы на личностях, что засели в кустах, поджидая честных граждан с целью лишить их кровных сбережений. Не сказать, чтобы у нас дефицит таких личностей, как раз наоборот, полно. Но блин, у гаишников автоматы есть, а у меня боевых способностей нет. Да и у нас почему-то правительство не оценит уничтожение личностей, что занимаются отъемом ценностей у населения на дорогах, в отличие от властей в магическом средневековье. Эх, и вот после этого кто-то смеет заявлять, что средневековье было темным и дремучим. Светлое время было. Ладно, шутки это конечно хорошо, но стоит реально задуматься над тем, где добыть экспу, без нее дальнейший прогресс тупо невозможен. Вопрос денег решился довольно просто, я взял кредит. Да, думал, что после того, как за даром сдал душу демонам, падать мне уже ниже некуда, но оказалось есть куда. Ну а вообще, после всего пережитого, и того, что в ближайшее время могу не пережить, конские проценты по кредиту это последнее, что меня сейчас волнует. А вот закупка всякого разного и полезного это да, это нужно и важно. Хм, в поисках всего необходимого меня занесло на рынок, где я набрел на ряды, где продавали всякую живность. И вот сейчас смотрю на всяких курочек, уточек и прочую живность, и думаю, а экспу только с убийства людей получить можно или есть варианты? Если судить по брошюре, что выдала блондинистая тварь, то вариантов нет. Там черным по белому было написано: убивай, насилуй, грабь женщин, мужчин, стариков и детей, и будет тебе счастье, ну и экспы тоже капнет на счет. И да, именно в такой последовательности экспа шла типа приятным дополнением к самому процессу. Информация же из модуля системы была не так однозначна, по крайней мере про изнасилование, хотя скорее надругательство над трупами, там ничего не было. Там писалось, что нужно убить существо, обладающее душой, запасами энергии, список энергии был внушительный, но жизненная самая распространенная, особенностями, умениями и способностями. С этого убийства согласно каким-то алгоритмам будут начислены очки экспы. Нет, понятно, что чем круче существо, тем у него больше всего, и чем выше класс этого всего, чем больше оно прокачано, тем больше будет экспы за его убийство. Но там не было ни слова о том, что годятся только люди. Не сказать, чтобы я такой ярый фанат заповеди «не убей», но и не маньяк какой, чтобы людей по подворотням резать. Да и проблемы с разными органами мне вот вообще не нужны, а проблемы будут. Переизбыток свинца в этих самых органах им может обеспечить очень серьезные проблемы. Вот и думаю, а не протестировать ли взгляд адского хомяка на вот этой курице? Если у нее есть умение или еще что, можно ее купить и прирезать, и если ничего с нее не дадут, пойдет в суп. А вот если дадут экспы, то это же какие перспективы. Так что, взгляд адского хомячка, статус, имя, реба, особенности, тело курицы класс, редкий ранг, Е, характеристики, сила, 1.10, ловкость, 1.10, скорость, 2.10, выносливость, 3.10, умения, отсутствуют, способности, несушка класс, редкий ранг С, не ну а что я собственно ожидал увидеть, замаскированного феникса, но даже лучше, что никаких сюрпризов не обнаружилось. Главное, что есть особенности, даже способность, а это значит, что сколько-то экспы мне дадут. А почем курочка, состроив максимально незаинтересованную рожу, подошел к мужику, что продавал кур, 3000, чё, она чё золотые яйца несет, редкая порода, в яйце стабильно 2 желтка, так что это не просто курица, это суперкурица, так что 3 это еще дешево, давай за 300, и заберу всех, если всех, то так и быть сотку уступлю. Торговался я долго, рьяно, поминая своих 7 голодных детей и котика, и хрен с ними, с детьми их много, но котика то голодным оставлять нельзя, но цену сбил только на сотку, ага, на ту самую предложенную в самом начале за опт. Видимо, поэтому мне умение торговли не выдали, хотя скорее в нашей системе возможность получения халявы не предусмотрена производителем. Ну и дальше был гринд, и как же я охуевал, когда отрубил сначала себе чуть пальцы не отхерочил башку первой курицы и получил сообщение: убита курица, захапано 97 очков, грибанных 97 очков с одной грибанной курицы. Это вообще как? Нет, я конечно понимаю, что это какие-то мегапородистые несушки, но все равно просто можно на курах качаться. Вот только много ли из тех, кто был там, дойдут до мысли, что стоит попробовать удавить какую-то животину, а не соседу глотку вскрыть. За 23 курицы я получил 2162 очка. 41 из них тут же раскидал по характеристикам, тем самым прокачивая их до капа и выполняя одно из заданий, которое мне дало сотку годлы. Но вот за сообщением о выполнении задания и получении голды было еще одно сообщение. Зафиксированы кардинальные изменения в физико-духовно-энергетическом теле носителя. Производится принудительное введение носителя в режим сна. П.С. Ну, ты и долбодетел. Одного отключения тебе не хватило, чтобы понять, что пихать все и сразу нельзя. И стоило мне осмыслить прочитанное и мысленно выматериться, ведь реально сам же рассуждал на эту тему, как мне опять выключили свет. Глава 03. Уууу, бляя. Кажется, просыпаться на полу в луже всякого нехорошего у меня становится традицией. Нахер такие традиции. Помывшись и уничтожив все, что было в холодильнике, а там был чуть ли не недельный запас провизии, осмотрел свою тушку в зеркало. Ну что сказать, шикарно. Ну в сравнении с тем, что было, но до Аполлона еще качаться и качаться, но подвижки в эту сторону уже заметны. Ну и конечно, модуль системы меня порадовал тем, что за времена моей отключки не только мою тушку привели в должный вид, но еще и последняя способность установилась, и теперь можно понять, чего же она собственно делает. Новый ништяк оценен, занесен в гроссбух и положен на самое видное место. Пользуйся, дозволяю. Гача-ча-ча класс, мифический ранг, F. Призывает, перехватывает, выклянчивает, что-то, где-то, как-то у кого-то. Да, пока только так, но ты там держись и качайся. Пояснение для тех, кто думает тем, на чем сидит. Может провести призыв всего чего угодно, перехват чужого призыва, а также получить дар в обмен на подношение что-то от неких сущностей некого порядка 2 раза в сутки. За то, что аж 2 раза скажи спасибо прокачанной жадности. И да, нам нужно больше жадности, и больше голды, и больше экспы, чтобы было еще больше жадности. П.С. Для плода противоестественной связи дятла и золотой рыбки поясняю, для призыва и перехвата достаточно начертить круг. Просто круг. Не надо туда звезду тулить. Просто мелом нарисовать обычный круглый круг. Не надо кровью его муливать. Свечек тоже не надо тыкать. Для выклянчивания тоже просто круг. Но в него помешаешь подношение, после чего активируешь способность. ППС. Для конченного суицидника с полным отсутствием инстинкта самосохранения, в частности и мозга в целом, не стой в круге при активации способности. МД, если обобщить, то получается, что я из лохотрона, который типа гача, вытащил гачу. Не это лимба, нет, точно не она, но испытать точно стоит. Тем более, что у меня немного подпортившиеся куры есть. Можно одну крутку на призыв перехват пустить, а вторую на клянчение с подношением. Начертил круг да самый обычный. Пусть рука так и тянулась звезду нарисовать, встал от него в метре. Все же техника безопасности — это не шутка. И активировал новую способность. Ну, гача-ча-ча активация. Прихватизация прошла успешно. Сей предмет был спрятан девочкой-волшебницей в надежном месте, в надежде на то, что никто и никогда его не найдет. В круге со звуком ПФ из облачка белого дыма появились трусы. Так это же не могут быть просто трусы, или могут? Ладно, взгляд адского хомяка. Обнаружен ништяк. Информация. Трусы Гермионы, да той самой, но не той, о которой ты подул. С первого курса. Ношеные. Окроплены слезами девственницы на Хэллоуин. Прошли через битву с троллем. Тип артефакт. Класс эпичный. Ранг В. Мудрость плюс 50, интеллект плюс 50, запас МР плюс 1000, скорость каста заклинаний палочкой плюс 40%. Ну это то, что трусы прошли через битву с троллем, видно невооруженным глазом и без описания. Насчет слез поверю на слово. Свойство же, ну бля, круто. Вот только у меня ни мудрости, ни интеллекта, ни запаса МР нет, палочки тоже нет. Попробую на аукцион выставить, может кто позарится. Только надо перешерстить магазин на тему артефактов с подобными свойствами и ценами на них, чтобы не лохануться. Так, теперь попробуем с подношением. В круг были заброшены все убитые куры, которых было не жалко из-за того, что меня рубануло. Они долго провалялись без обработки и начали попахивать, так что в еду не годились. Ну, гача-ча-ча активация. Ваше подношение снисходительно принято. Возрадуйся, ничтожный червь. Одна достигшая 11-го небе высшая сущность поспособствовала молитвам бесстрашного мастера Сыкло, что на протяжении тысячи лет полировал свой уникальный стиль алкаша семи небесных бездонных цистерн чистого спирта, которого подлые и гнусные враги, используя несомненно грязный трюк, отравили чистейшей ключевой водой. На смертном одре сей великий мастер, что за тысячу и одну битву не показал спину врагу, попросил у небес указать путь для слабого цыпленка, в коем великий мастер, словив просветление, признал реинкарнацию своего любимого незачатого сына и ученика в одном флаконе, и обучал всему, что знал сам. Со звуком ПФ в облачке белого дыма появилась стальная клетка с пудовым замком и обклеенная печатями. Внутри клетки был петух, да вот так вот все с большой буквы, замотанный в цепи аки гусеница, поверх этого кокона были обильно налеплены печати. Клюв петуха был вбит в полено, которое также цепями фиксировалось к нему самому и клетке. Так, ладно, халявная экспо, ну, посмотрим. Взгляд адского хомяка. Анализ. Фиг вам. Существо несоизмеримо превосходит вас по уровню развития и боевой мощи. ПС. Рекомендуется брать не качеством, а количеством. Да как так-то? Ладно, сильнее, но несоизмеримо превосходит. Посмотрел в глаза петуха. Ну ладно, признаю, не будь это пернатая нех замотана в цепи, как гусеница, и не сиди в клетке, с замком, то я бы это десятой дорогой обошел. Но все же несоизмеримо, как перебор. Ладно, попробуем еще раз. Анализ 5, успех, аллилуйя, и прочие-прочие радостные восклицания. Имя, Заебун. Особенности, тело архипетуха, класс, божественный ранг, С+, он вышел за пределы, и чуть дальше, своего вида, и готов совершить прорыв. Осталось совсем чуть-чуть, половой гигант, класс, божественный ранг, С, завидуй молча, тебе такого не видать. Характеристики. Сила. Запечатана. Ловкость. Запечатана. Скорость. Запечатана. Выносливость. Запечатана. Живучесть. Запечатана. Либидо. Запечатана. 10. Сопротивление. Запечатана. Умение. Мастер стиля. Пьяный феникс ставит дракона в позу пьющего оленя, класс. Божественный ранг. С+. Поверь, ты не хочешь знать детали. Честно-честно. Мастер стиля. Топтание дракона. Позади притаившегося тигра, класс, божественный ранг, С. Вот просто без комментариев. они тут излишни. Мастер боевого сну-сну класс, божественный ранг, С. Фраза, заебал до смерти. Тут начинает играть совсем другими красками. Способности. Топтание класс, божественный ранг, С. На таком ранге уже не имеет значения кого топтать. Трахтер класс, божественный ранг, С. Он смогет. И смогет даже 100 раз подряд. И 100 раз, это не предел. Это только разминка. Доминация класс, божественный ранг, С. Чё-то, а это все прошлые особенности, умения и способности, подсказывает, что задоминируют тебя анально, и не раз и это только разминка. Сечешь, ну нихуя себе птичка. На всякий случай потер глаза, вдруг привиделось. Еще раз посмотрел на табличку с анализом, почитал, потер глаза еще раз, написанное не изменилось. Да это грибанная пернатая нех. У меня от обилия божественных исок в статусе это заебуна, имечко то какое звучное, прям вспоминается про корабль, который как назовешь так он и поплывет, аж в глазах рябит. Хм, и как же тебя, бля, убивать то? Посмотрел на клетку с пернатым нех. Пернатый нех ничего мне не ответил, у него клюв был в полено вбит. Но вот его взгляд обещал мне очень многое, и ни хрена не хорошее. Михалыч, одолжи ружье. После взвешивания в руке сначала кухонного ножа, после такого же кухонного топорика и пожарного топора, который был честно спизжен в ближайшем магазине хостоваров вместе с ломом, кувалдой и еще рядом инструментов, которые планировалось использовать, как средство убиения одного пернатого неха, я осознал, что маловато будет. Да и взгляд у пернатого неха был насмешливый, типа, ну-ну попробуй, меня этим и почесаться не заставишь, откровенно напрягал. Ведь этот пернатый нех так даже на лом смотрел, а ведь всем известно, что против лома нет приема. Но, видимо, те подробности, о которых я по мнению модуля системы знать не хочу, содержат секретные техники, которые способны контрить даже лом. Потому пошел к соседу, который охотой увлекался, чтобы раздобыть ружье и тупо пристрелить пернатую нех. Лева, а поебаться тебе не завернуть. Михалыч, как всегда, был предельно вежлив, как для сантехника шестого разряда, который по профилю даже смотреть умеет матом. Конечно, заверни, на сдачу. И поставил сумку, которая весьма характерно звякнула. Нихуешь себе. 36 пузырей по 0,7 армянского коньяка Арарат 5 звездочек. Вот это талант. Сумка то закрыта. Все это было по звону определено. А это за патроны. Рядом приземлилась и звякнула вторая сумка. О, Белуга Нобл 30 пузырей по 0,5. Солидно. Тебе срочно надо? Желательно вчера. До обеда терпит. Хм, терпит. Пернатый нех на удивление смирно сидел в клетке и не рыпался, хотя с такой-то надежной фиксацией, но все равно он меня напрягал не по-детски. Так значит, мы договорились? Договориться то договорились, но перед тем, как я сбегаю и в ментуру заявку о потере накатаю, поведай мне, Левушка, какого полового органа тебе приспичило у меня ружьишко одолжить? Да не надо заяву катать, мне так одного петуха вальнуть надо. Угу-угу, дело, конечно, благое, но знаешь, Левушка, наше тупое законодательство по какой-то непонятной мне причине пидаров за людей считает, и за их отстрел карает по всей строгости закона. Тьфу на тебя, Михалыч. Мне петуха обычка хм, птицу короче. Птицу, это который из многоэтажки напротив рынка ведь как под нормального косил петушара. Михалыч, птицу, которая кукарекает, с перьями, клювом, шпорами и прочим. А, ну так бы сразу и сказал. Вот только ты не ебанулся ли часом, топор возьми. Михалыч, если бы оно убивалось топором, думаешь, я бы к тебе совсем вот этим пришел бы? Хм, действительно, ладно, сейчас принесу, но в ментовку все же сбегаю. Так ружье могу не возвращать, да сейчас, чтоб послезавтра я его с бодуна у себя под кроватью нашел, понял? Ага, вот же хитрый жучара. Хм, взгляд адского хомяка. Сутки, пока бегал, искал средства для убиения пернатый нех, прошли и способность откатилась. Анализ. Фиг вам. Существо сильно превосходит вас по уровню развития и боевой мощи. П.С. Для альтернативно одаренных рекомендуется брать не качеством, а количеством. Ну или прокачай способность. Ладно, тонкий намек на толстые обстоятельства понял. Но кто же знал, что Михалыч сильно превосходит, ну хоть не несоизмеримо, уже радует, а то так недолго и комплекс неполноценности заработать. А теперь еще раз, взгляд адского хомяка, анализ 5, успех, уря-уря, звук взрыва хлопушек и аплодисменты, имя, Михалыч, и похуй на то, что в паспорте написано, даже его жена не знает его настоящего имени, особенности, тело человека алканавта класс, обычный ранг, С, доктор, а нет, технолог. Беда, в нашем спирте обнаружены следы крови. Печень сантехника 6-го разряда класс, обычный ранг, F. Характеристики. Сила, 6-10. Ловкость, 8-10. Скорость, 810. Выносливость, 10-10. Живучесть, 7-15. Хотя скорее проспиртованность, но ладно, и так сойдет. Умение. Сантехник 6-го разряда класс, эпический ранг, S. Он способен с помощью разводного ключа, изоленты, синий, проволоки и такой матери, очень может быть, что матери маги, ибо кроме как колдовством, то как оно держится объяснить нельзя, может устранить любую утечку. Мастер стиля, пьяного сантехника класс, редкий ранг S. Поверь, лучше получить похлебалу от мастера стиля пьяного кулака, ибо там получишь похлебалу кулаком, а тут похлебалу прилетит разводным ключом. Способности. Непотопляемость класс, редкий ранг А. Да-да не тонет, сколько не смывай. Мне кажется, или модуль системы после обновления начал мало того, что приписки делать, так еще и вольно интерпретировать название некоторых элементов статуса. Ха-ха-ха, да как же тебя убить-то, тварь. У меня реально начали сдавать нервы. Две пачки патронов, с которыми Михалыч на кабана ходил, в упор, заставили эту пернатую нех разве что почесаться. Причем само оно почесаться не могло, ибо было надежно зафиксировано, но вот мои попытки его забить ломом, заколоть и зарубить приняло за почесучки и даже благодарно мне кивнуло. Но больше всего меня напрягали печати. Я не сразу обратил внимание, но пока добывал инструмент и универсальную валюту для Михалыча, этих печатей на клетке и на самом коконе из цепей стало меньше. Одна из них при мне сгорела в мистическом голубоватом огне. Это все очень тонко намекало на то, что когда все печати сгорят, оно выберется на свободу. И мне как-то похер с какой целью, отблагодарить или покарать, оно ко мне придет. С тем набором особенностей, умений и способностей, там что благодарность, что кара, один хер, ага, в жопу. Так, спокойствие и только спокойствие. У меня же откатилось га-ча-ча-ча. Думаю, за две крутки смогу призвать что-то полезное. Так, по-быстрому нарисовал круг под заинтересованным взглядом пернатый нех. Га-ча-ча-ча активация. Прихватизация прошла успешно. Сей предмет был позаимствован у крайне сурового космодесантника, что хранил его на случай, когда он окажется в окружении несметных полчищ мерзких ксеносов. Со звуком ПФ в облачке белого дыма в круге появился какой цилиндр с маркировкой на неизвестном языке. Тут даже без описания, только при взгляде создавалось ощущение принадлежности этой вещи к высокоразвитой цивилизации, что достигло невероятных научных высот. А раз его изъяли у космодесантника, да еще и сурового, да еще и приготовленного на такой случай, может быть, это граната на антиматерии, или может граната с боевыми нанитами, что на атомы разберут все, что попадет в зону действия, ну, или может мини-генератор черных дыр, так-так-так посмотрим, ну да, появилась надежда прикончить пернатую нех, ну не подведи, выдай максимум полезной информации, взгляд адского хомяка, обнаружен ништяк, информация, технический вазелин производства высокоразвитой цивилизации, что ведет непрекращающуюся войну с мерзкими ксеносами, тип, расходник, класс эпичный, ранг S, АО, это бля чё за намек, и вообще, какого хрена мне вместо высокотехнологичного оружия, которое мне сейчас очень нужно, выдали банку эпичного вазелина? Так, ладно, спокойствие, спокойствие, спокойствие, я сказал, есть еще одна крутка. Так, га-ча-ча-ча активация. Прихватизация прошла успешно. Этот предмет был сделан заслуженным мастером артефакторики на закате его жизни. Не смешно, бля, вообще не смешно. Ну да, сначала банка вазелина, а теперь белые тапочки. Ну ладно, просто на всякий случай. Взгляд адского хомяка. Обнаружен ништяк. Информация. Милые белые тапочки с кроличьими ушками. Примечание. Не сменишь их на что-нибудь получше, в них и похоронит, если останется, что хоронить кроме тапочек. Тип артефакт. Класс легендарный. Ранг S. Привлекательность для монстров повышена на 1000. Отталкивание грязи и воды. Скидка во всех фирмах, предоставляющие ритуальные услуги 50%. Да хер вам. Я на грибанной регистрации в этой смертельной игре не сдох. Смог получить больше способностей, чем положено, пусть и их полезность крайне сомнительна, я так просто не сдамся. Ну все говно пернатое. Будем проверить, насколько ты говно. Как там говорилось, в огне не горит, и в воде не тонет, начнем с огня. А если не проканатит, река рядом. В кратчайшие сроки на пустыре был воздвигнут погребальный, очень на это надеюсь, костер. Я даже сотку голды спустил, покупая в магазине системы кое-какие особо горючие дрова и тысячеградусный магический алкоголь на крови высшего элементаля огня. Можно подумать, что слишком дешево для таких крутых вещей. Всего 25 голды да 10 кубометров магических дров и 75 голды за 5-литровый пузырь бухла, созданного из таких ингредиентов. Но в магазине системы расходники стоили относительно дешево. Те же зелья исцеления, которые утраченные конечности и органы могли чуть ли не мгновенно восстановить, шли по 10 золотых за флакон. Вот артефакты, что имели постоянный эффект, стоили дороже, там цены от 1000 начинались, и опять же в зависимости от класса и ранга. Да и если подумать, не так и дешево, ведь пока голда дается только за выполнение заданий, а тут только несколько начальных заданий относительно просто выполнить. А вот следующее из линейки личного роста с прокачкой тела на следующий ранг будет не так просто, а награда все те же 100 голды. Ну, все, быть тебе курой гриль. Водрузив клетку с пернатым нех на костер, отошел подальше и достал пантовую зажигалку. Также пафосно ее зажег и бросил и промазал. Пришлось ни хрена не пафосно бежать подбирать зажигалку, после мастерить Бигфорда в шнур из просто вымоленной в масле веревки. Ну, теперь то точно гори ясно, чтобы сгорело к херам собачьим. Огонь по промасленной веревке быстро добрался до сложенного из магических дров погребального костра, политого ядрутой магической спиртягой, после чего вся конструкция с пернатым нехом в клетке, на которой осталась всего одна печать, что меня очень напрягало, вспыхнула золотым пламенем. То, что огонь со всей конструкции начал как-то закручиваться и втягиваться в центр, где была клетка пернатого неха, меня напрягло. Жопочуйка подсказывала, что походу придется аки тот суровый космодесантник, которому сейчас очень туго, расчехлить банку с инопланетным вазелином и надевать белые тапки с кроличьими ушками, ибо что-то пошло не по плану. Бля. Взрывом меня снесло нахер с пустыря и впечатало в забор. Ао. Но стоило проморгаться, как я конкретно так охуел. Над местом, где я развел погребальный костерок для пернатого нех, парил ебаный злоедучий феникс. Ну, теперь мне точно пиздец. Без вариантов. Жаль, модуль системы титулы не выдает. Мне бы точно сейчас прилетала бы премия Дарвина. Ведь получается, я подохну из-за действия своей же суперспособности. Ведь именно грибанная гача-ча-ча призвала это пернатое нех. Курлы. Выдал феникс и, превратившись в огненный шар, трассером ушел в небо, при этом разогнав туши. Обнаружен халявный ништячище. Перо новорожденного божественного феникса. Тип: ништяк ранга С. Класс: божественный. Ранг S+. Примечание: хватай быстрее, долбоеба, кусок, такие ништяки долго на дороге не валяются. Взял ништяк, взгляд адского хомяка на валяющееся перо среагировал сам. Я его только краем глаза заметил, а мне без всякой активации информацию выдали. Ладно, тонкий намек понял. Ну да, отказываться от штуки божественного класса с рангом S+, это реально надо быть не самым умным человеком, ну или адским хомячком-мутантом. Так что подобрал перо, которое как бы состояло из огня, но тот не ожигал совершенно. Но меня мучил один вопрос: с какого хера пернатый нех мне оставил такой подгон в то, что он случайно перышко обронил? Я не верю совершенно, это нереально. Твари такого уровня случайно такие вещи не роняют. Значит, оно оставило его намеренно. Вопрос: с какого? Ведь я пытался его укокошить. Или же мои попытки в глазах этого неха выглядели как нечто другое, как попытки его освободить? Или же, бля, а у него ведь значилось: готов к прорыву. Это чё я, пихнув его в костер, дал ему того самого недостающего для прорыва пенделя, и мегапетух решил меня за это отблагодарить? Да нет, не могло же мне так повезти, хотя вот оно перо, которое говорит о том, что таки да, повезло. Но я ведь мог его попробовать утопить. И вот тогда из речки мог вылезти мокрый и очень злой заебун, с которого спали печати, и которому я конкретно так подмочил прорыв. И я бы тогда на своей жопе познал все техники стиля топтания дракона, позади притаившегося тигра и мастерство мастера боевого сну-сну. Так ладно, активировал модуль системы в режим статус и сунул в центральный кристалл перо. После чего до меня дошло: эмупс, идет попытка впихнуть невпихуемое. При этом сохранить целостность души и туши одного сказочного долбайба-суицидника, до которого с двух раз не дошло, что пихать в себя все, что под руку попала не лучшая стратегия для сохранения своей жопы в целостности, ну а если уж пихнуть, то надо хотя бы подготовиться. Прогресс 0,1%, носитель спи спокойно, возможно, вечным сном. И тут мне опять вырубили свет. Посреди пустыря, где недавно конкретно так полыхнуло и рвануло что-то, а после еще в небо ныло улетело. Просто блеск. Уууу, бляя. Для разнообразия я проснулся не на полу, а на земле. В остальном же традиция была соблюдена. Ну да, лужа всякого подо мной имелась, и мне хотелось жрать. Не знаю, как меня такого красивого не загребли в обезьянник, и вообще в магазин пустили, хотя посмотрел бы я на того, кто тогда рискнул бы стать между мной и витриной с колбасой, хотя я потом все оплатил, даже с компенсацией за неудобства, но я каким-то чудом добрался до хаты и смог привести себя в порядок, после чего мне прилетело сообщение от модуля системы. Поздравляю, носитель, ты сказочный долбодетел. Все невпихуемые впихнуто куда-то, как-то, но впихнуто же. Непосильными стараниями получены следующие ништяки, на которые носитель слюной капал. Ништячище Айнс. Эх, сколько сил и ресурсов было пущено на то, чтобы преобразовать и адаптировать эту поистине необходимую особенность, без которой носитель жить не сможет, но успех все же был достигнут. 9 секунд пыхтения, а давить храпуна остались в темном прошлом. Впереди носителя ждут 1,5 минуты светлого будущего. Либидо полового гигантища. Тип особенность. Класс божественный. Ранг F. Пояснение для тупых. Особенность дарует эту самую характеристику либидо. Но и это еще не все. Даже на низшем ранге особенность божественного класса дает +1000 к лимиту характеристики. П.С. Значение в характеристике либидо прямо пропорционально количеству раз того самого подряд. Эта характеристика была автоматически прокачана до максимального тела адского хомячка-мутанта ранга F. П.С.С. Чисто чтобы знал, каких трудов это стоило. Бесполезная особенность тела божественного феникса 7-го неба класс, божественный ранг S, была пущена на стройматериалы. П.С.С.С. Не стоит благодарности. Храма в честь великого жлобного зверя будет достаточно, чтобы выразить свою безграничную благодарность. Ништячище Цвай. Пришлось превозмогать, отбиваться от жабы, чтобы за те 1,5 минуты светлые будущего носитель не ударил в грязь лицом. Мастер Сну-Сну. Тип умения. Класс божественный. Ранг F. Пояснение для тупых. На многократно усиливает сексуальную чувствительность и удовольствие, получаемое партнером во время действий сексуального характера. П.С. Если прокачаешь до ранга S, то реальному бревну в дупло присунешь, и оно оргазм словит. Про настоящую живую девушку и говорить нечего. П.С.С. Просто для справки, для получения настолько жизненно важного для носителя умения на стройматериалы был пущен такое никчемное мусорное умение, как мастер стиля огненного феникса 7-го неба класс, божественный ранг S. П.С.С.С. Можешь не благодарить. Поставь скромный, 2×3 метра из чистого золота. И не забудь про драгоценные камни, черные бриллианты и рубины сгодятся. Алтарь в храме великого жлобного зверя, этого будет достаточно. Ништячище Драй. Пришлось многим пожертвовать, чтобы 1,5 минут действий носителя хватило наверняка, но несмотря на все препятствия и трудности, успех. Трахтер. Тип, способность. Класс, божественный. Ранг F. Пояснение для тупых. Способность раз в день на час уравнивает показатели характеристики либидо и выносливость. Если уж ты взялся окучивать чью-то грядку, то ты смогишь, превозмогишь, превзойдешь, не остановишься, пока она закончится. П.С. Час это ни о чем. Возрадуйся, ибо у тебя есть жадность. Курс нынче, +1 час за 500 жадности. П.С.С. Это недорого. И вообще качай жадность. Нужно больше жадности. П.С.С.С. На это пришлось оторвать сердца, печени и почек, и на запчасти пустить способность 1000 пылающих ударов когтя феникса 7-го неба класс, божественный ранг S. П.С.С.С.С. Не надо слов благодарности. 1000 благодарственных челобитных поклонов перед алтарем великого жлобного зверя будет достаточно. Ништячище Фе. Пришлось постараться, чтобы способность соответствовала всем фетишам носителя. Это было сложно, почти невозможно, но моя превозмогать. Вот фигу бы тебе, а не еще один ништячище, но возблагодари великого жлобного зверя за его щедрость. Анальное доминирование. Тип, способность. Класс, божественный. Ранг F. Пояснение для тупых. Способность позволяет с 60% вероятностью задоминировать цель при совершении 100 действий в жопу выебать надо. Для надежности трижды. Задоминированная цель подключается к системе, как твой раб. П.С. На данном ранге можно задоминировать только одну жопу, но зато любую, вот реально любую без ограничений. Даже если госпожа удача повернулась к тебе задом, не расстраивайся, пристраивайся. Мастер сну-сну и трахтер тебе в помощь. ПСС. Хочешь больше рабов? Качай жадность. Курс нынче плюс один раб за 5000 жадности. Нужно больше жадности. ПССС. На этот раз на запчасти пустил уж точно бесполезную фигню. Умение мастер стиля низвержения дракона божественным фениксом седьмого неба класс. Божественный ранг. С. ПССС. Счет за щедрость великого жлобного зверя можно будет оплатить в его храме. Строй храм. И про алтарь не забудь. Тебе перед ним отбивание тысяч благодарственных поклонов, полы в храме обязательно гранитные сделай, и еще двух нет, сегодня акция трех божественных фениксов на алтаре резать. Статус. Слова звучали глухо, как будто в них вообще не было жизни. В голове же было пусто, но надежда на то, что это просто подъеб еще подавала признаки жизни. Ну, прерывистый писк приборов жизнеобеспечения я слышал отчетливо. Статус. Имя. Лошара 13. Экспо. 2106. Голда. 300. Особенности. Тело адского хомячка мутанта класс. Обычный ранг. F. Либидо полового гигантища класс. Божественный ранг. F. Характеристики. Сила. 10-10. Ловкость. 10-10. Скорость. 10-10. Выносливость. 10-10. Жадность. 10-10. Либидо. 10-1010. Умение. Мастер сну-сну класс. Божественный ранг. F. Способности. Взгляд адского хомяка класс. Мифический ранг. F. Гача-ча-ча. Класс. Мифический ранг. F. Трахтер класс. Божественный ранг. F. Анальное доминирование класс. Божественный ранг. F. Пи. Надежда сдохла. Номерное мне сейчас надо бы биться в истерике. И орать сука. И проклинать модуль системы за то, что угробил мегаимбовые скиллы, выдав за место них непотребство какое-то. А я вот совершенно не обиделся. Нет, реально, обиды на мой модуль системы у меня нет. Наверное, я неправильный носитель стебной системы, ведь сколько фанфиков не читал, так обладатели стебной системы обязательно ту материли. Типа как так, я лютую дичь сотворил, а мне за это вместо имба-навыка какую-то хрень выдали. Несправедливо. Да и вообще стебутся надо мной бедненьким. Задания с подъебом дают, помой посуду или сдохни. Вот как жить с такой системой. Да еще и боженька гад такой наблюдает за мной ржет. Вот честно, я бы с ними поменялся. Нет, не системой, а вот хозяина бы сменил с удовольствием. И да, у них тоже хозяин, которого те с какого-то перепоя его работодателем называют. В моей же ситуации, если мыслить логически, да, подъебал меня мой модуль системы по полной программе, вот по всем фронтам опустил ниже уровня земной коры. Но, заслуженно же, ведь реально в третий раз на одни и те же грабли наступаю. Хотя ладно, в первый раз еще простительно, но вот во второй раз, затупил, а в третий раз, реально заслужил звание сказочной долбоеба года и номинацию на премию Дарвина. Вот что мне мешало перо в инвентарь запихать, вот-вот ничего кроме собственной тупости. Касательно же полученных ништяков. Во-первых, я статус петуху Феникса видел, и там ничего из того, что как мне задвигал модуль, ушло на запчасти, в помине не было. Зато полученная особенность половой гигант, умение мастер боевого сну-сну, трахтер и доминация были. Можно, конечно, возмущаться на тему, что после эволюции Феникса, особенности, умения и способности также эволюционировали. Вот честно спорить не буду, но скорее всего, могли новые особенности, умения и способности появиться. А старые особенности умения и способности эта мегакура гриль тупо сбросила, как ненужный шлак. Думаю, модуль действительно переработал какие-то умения и способности на ресурсы, чтобы максимально адаптировать то, что можно было адаптировать, под меня. Во-вторых, за само наличие такой особенности, умения и способности, любой правоверный обладатель стебной системы уже должен был кататься по полу в истерике, выть на тему, как ему теперь жить с такими скиллами. Но как по мне, не жили хорошо, нихера и начинать. Да и вообще, кто меня заставляет их использовать именно так? Вот-вот, никто кроме меня самого. Вообще тот же трахтер, если закрыть глаза на название и описание, не так плохо, наверное, в теории его даже можно не только так использовать. Может, когда улепетываешь от тех, у кого имеются такие способности, как анального доминирования, и у тебя закончилась выносливость, а вот либидо, как бы не растрачено, и ты бац активировал навык и снова полон сил, и можешь драпать дальше и дольше. Да и вообще, как лучше адаптировать под человека доминацию? Эта способность принадлежала курице, у которой, простите за мой французский, все через жопу. Вот и адаптировали, как смогли. Причем так, чтобы не вышло случайностей. Вот занялся бы сексом с девушкой и бац, способность сработала, и я бы девушку задоминировал. Вот тогда надо было бы материться. А так способность имеет четкие условия срабатывания, случайно использовать не выйдет. В-третьих, новое умение у пернатого Ниха — это был мастер боевого сну-сну, и приписочка была про заебал до смерти — это не метафора, а суровая правда жизни. Мне же из этого умения боевого выкинули. И вообще это умение реально может пригодиться, но то, что модуль системы по 9 секунд писал наглый пиздеж и провокация, не было такого ни разу. Обнаружена возможность получения особенности мага эпического класса по достижению 30-летнего возраста. Ха-ха-ха-ха, очень смешно. Но вообще сейчас, задумываясь над своими действиями, я вижу себя тем, кто по наводке нашел килограмм обогащенного урана. Штука пиздец какая дорогая, и продав ее можно было жить припеваючи. Но я, бля, решил, что светящийся булыжник мне в виде пряжки для ремня полезнее будет. После такого как-то жаловаться и сетовать на того, кто предложил не проходить мимо ценной фиговины, за то, что второй хер вырос на лбу, не очень правильно. Особенно если этот кто-то не дал тебе подохнуть от лучевой болезни. Сюда же идет и автоматическое повышение новой характеристики либидо, из-за которого реально проблемы могут быть, ибо да, возбуждение начнет спадать только после десятка раз, а не как раньше после раза, но тут опять же модуль действовал в моих интересах. Просто у меня выполнено задание на прокачку всех характеристик до капа ранга особенности тела адского хомячка-мутанта ранга F, и если бы у меня осталась эта новая характеристика не прокачанной до десятки, то с меня бы не просто полученную сотку голды сняли, благо за взятие способности и прокачку особенности 2 сотки получил, а штраф еще выписали. А штрафы тут как рандом пошлет, а послать может, что угодно. Так что уж лучше десяток раз смочь, тем самым реально потешив свое эго, чем каменный кол в жопу получить или бан, или на что там больной демонической фантазии в деле выдачи штрафов хватит. Так что по итогу у меня характеристика, которую можно и не качать, умение, которым можно и не пользоваться, а если и использовал, то это не смертельно, в отличие от оригинала, а также способность, которой также можно не пользоваться, а можно и пользоваться с умом. А ведь если бы мне не адаптировали, а передали все как есть, вот тогда бы я точно либо заебался бы, либо заебал бы до смерти, либо стал бы великим архимагом. Обдумывание всего этого помогло мне окончательно увериться в подозрениях, которые я старательно гнал от себя, ведь на регистрации прошел стадию принятия и смирился со своим безвыходным и безрадостным положением. Храм и скромный алтарь не обещаю, про счет вообще молчу, но спасибо, что не даешь мне тупо сдохнуть. Адский хома, да я, конечно, тот еще индеец зоркий глаз, а временами просто дундик, но даже до меня, после того как не раз чуть не отчалил на стол к некому владыке, дошло, что после обновления модуль ведет себя как-то не так. А если вспомнить, что одна из способностей, которая призыв адского хомяка, до меня не дошла, а была использована в качестве базы данных для обновления модуля системы, то несложно сделать вывод, кто моим модулем рулит. Нет, я не думаю, что адский хомяк сильно добрее и гуманнее, чем та блондинистая тварь, но потому как он рьяно не дает мне убиться по глупости, то я ему нужен живым, здоровым и сильным. Думаю, хомячок пусть и адский в ранге сил сильно ниже даже той блондинистой твари, и сомнительно, что та просто поумиляется с него и оставит в качестве любимого питомца, когда обнаружит его душу в моем модуле системы после того, как тот окажется у нее после моей смерти. Как бы адского хомячку не ждала сравнимая со мной участь. Ха, мы с ним, можно сказать, в одной тарелке можем оказаться. Мной его начинит или его мной, перед тем, как подать на стол владыке, для нас обоих однохуйственно. Итог то один, окончательная смерть. Обнаружено аномальное поведение носителя. Активация протокола церебрально-анальное зондирование через 10987. Ао, уууууу, бля, я вот кто меня за язык тянул. Все, бля, приплыли. Пиздец хомячку-мутанту. 654321. Идет глубокое сканирование физико-духовно-энергетического тела носителя. Прогресс 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Анализ успешно завершен. Ложная тревога. Интеллекта не обнаружено. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Приборы жизнеобеспечения Надежды начали показывать признаки ее жизни. Пусть это не надежда на то, что удастся соскочить с демонического крюка. Нет, это надежда на то, что удастся пожить подольше. Но можно было и как-то помягче намекнуть на то, что стоит держать язык за зубами. У меня же реально сердце чуть через анус не эвакуировалось от таких сообщений. Глава 04. Да как так, смотря на окно, в котором был открыт рейтинг, я не мог сдержаться, ибо на последнем месте был никто иной, как ваш покорный слуга Лошара 13. Но хоть убейте, не могу понять, как это возможно. Я, бля, по итогу регистрации получил не одну способность, а две, а после еще одну особенность, умение и две способности, которые божественного класса. А еще у меня две уникальные характеристики. Все характеристики прокачаны на максим имеющегося ранга тела адского хомячка-мутанта. Но при этом я на последнем месте. Как такое возможно? Хотя ладно, я очень хорошо понимаю как. Они тупо добыли больше очков и сильнее меня прокачались. Вот что за маньяки, а ведь с виду были такими приятными интеллигентными людьми. Эх, походу у меня нет выбора. Да, выбора у меня действительно не было. Шел уже восьмой день, как закончился адаптационный период, и уже послезавтра меня телепортируют в неведомые ебеня с неведомыми ебучими целями, где мне надо будет неведомо как выебнуться, что тупо выжить. А ведь еще желательно выполнить поставленные демонюгами неведомые, но 100% ебанутые цели. А значит, мне нужно больше очков, чтобы прокачать тело адского хомячка-мутанта. А то на просто куче похабных скиллов далеко не уедешь. К сожалению, зарабатывать экспу моим методом фарма больше не представлялось возможным. На гача-чачу надежды вообще нет. Нет, сказать, что она вообще бесполезна, нельзя, хотя и назвать ее крайне полезной язык не поворачивается. У меня благодаря ей теперь есть самый настоящий автомат, но нет к нему патронов. С этой же крутки мне выпал ключ. Да, самый обычный старинный бронзовый ключ от амбарного замка. Я его взглядом адского хомяка 5 сверлил, думая, что это некий круто замаскированный божественный артефакт, что открывает дверь тайное измерение бесконечных ништяков. Но нет, обычный ключ. Ну а вторая крутка дала вот это. Обнаружен ништяк. Информация. Бенто, приготовленный с любовью обычной японской школьницей. Правда-правда самой обычной. Самой японской. И конечно же самой школьницей. Тип. Биологическое оружие. Класс. Мифический. Ранг С. Не вызывает подозрения. Срок годности плюс. Люминесценция. Растворение всего кроме палочек для еды и коробочек для бента. Возможность мутировать в новую форму жизни плюс 40%. В случае выживания дает съевшему полный иммунитет к ядам и кислотам. Примечание. Не вздумай жрать. И нюхать не надо. Даже не смотри, есть 50% шанс ослепнуть. Лучше вообще не открывай. И из инвентаря не доставай. Оно убивает все живое, не являющееся аишем. После этого желание попасть в аниме мир сдохло в корчах. Вторая же крутка принесла опять же самую обычную ложку. Так что да, выбора у меня реально не осталось. Придется взять в руки нож и обогреть руки в кровь по локоть. Алло, птицеферма, я по объявлению. Вам еще нужны люди на убой птицы? Ну да, собираюсь устроиться на птицеферму. Не людей же мне в темных переулках резать. Да и деньги нужны. Из-за того, что кончилась презренная крашеная бумага, я и не смог продолжить фармить экспу сам, да и кушать что-то надо. К тому же я теперь безработный. Вышло так, что наш ни разу не уважаемый начальник пропал, вообще с концами. Вышел погулять на просторы интернета и не вернулся. Да, оказывается, можно и не за хлебом выйти и не вернуться. Видать, он тоже игру себе на вечер решил найти. Хотя я его рожи вроде как не видел, хотя много кого размазало, так что там только по анализу ДНК личность устанавливать. Суть же в том, что начальника начали искать, искали, нарыли нарушения техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, в общем, проще сказать, чего они не нашли, самого начальника. Но вот того, что нашли, хватило, чтобы контору прикрыть с концами. Так что я теперь безработный, из-за чего мне уже из банка, где я взял кредит под конские проценты, начали звонить и интересовались, как у меня со здоровьем, почки. Как вообще себя чувствую, не тесно ли им там аж вдвоем, предлагали если чё организовать переезд одной из них за рубеж за скромный процент. Предложение, кстати, было интересное, и я его принял. Не ну а чё, Надо же как-то крутиться, раз в модуле системы конвертация голды в рубли, доллары и прочую украшенную бумагу не предусмотрено. Придется самому конвертировать. Продал почку, получил вечно зеленые, купил зелье регенерации за голду, отрастил почку, тем самым конвертировал голду в баксы. Вот только когда я пришел во второй раз, работники банка на меня очень сильно косились и порекомендовали закрыть кредит с продажи второй почки. Я согласился, и теперь был честным человеком с отличной кредитной историей. Но вот когда я пришел к ним в третий раз, те почему-то побледнели, начали молиться, креститься, клясться завязать с продажей органов. Я пытался убедить их перед тем, как окончательно завязывать, еще пару раз у меня почку купить, но если им так к спеху завязать, то можно даже сразу две, оптом так сказать. Но у них явно были какие очень срочные дела, так что слушать они меня не стали и выбежали на улицу через окно пятого этажа. Эх, жаль, такая схема конвертации голды в крашенную бумагу накрылась. Но на обратном пути домой наткнулся на объявление. В нем говорилось о том, что на птицеферму требуются люди на убой птицы. Это же прям джекпот, и экспу заработаю, и мне за это еще деньги платить будут. Так еще и график удобный, сутки через двое, и коллектив хороший, сука, через трое. Прям не работа, а мечта. Работа действительно оказалась мечтой. Конвейерный метод фарма экспы. Реально конвейерный. Моя задача была умертвить курицу, дальше уже тушка шла дальше, где ее вешали на спецкрепление, после чего она попала в камеру, где ее ошпаривали, дальше ощипывали, ну а дальше уже шла на потрошение и, если надо, разделку. Но меня это не волновало, ведь мне буквально в руки подавали курицу, которую мне надо было убить. Начальник смены меня даже гонял от ленты, типа перерывы делай. Мне же физически больно было смотреть, как столько экспы мимо меня проходит. На обеденном перерыве начальник, видимо осознав, что я не маньяк какой, был бы маньяком, не тут бы работал, а в подворотне, выдохнул и посоветовал не рвать жилы, не уволит. Он подумал, что я так маниакально торчу у конвейера, чтобы показать, какой хороший работник, чтобы не уволили. По его словам, текучка кадров на убое высокая, мало кто долго выдерживает из-за для в день птичек резать. Пробовали перестановками, типа один день на убое, второй на разделке и так далее, но результат не очень. Так что если кто задерживается и работает более-менее нормально и стабильно, но точно не погонит с места. Мне же все моральные муки заглушили сообщение о получении очков. Конечно, тут куры были ни хрена не породистые, и даже с прокачанной до десятки жадности я получил от 25 до 30 с копейками очков с курицы. Но их было много. Я за смену заработал 8400 экспы. В рублях на четверть меньше, оплата тут от выработки, но норму делать надо. Помня о том, что много и за раз нельзя, я даже порадовался, что у меня не дотянуло очков до 11 тысяч, а то ведь на волне энтузиазма мог сдуру и сразу на ранг Д попытаться тело перевести. А так пришел домой, наготовил кушать, устроился поудобнее и только после этого открыл статус и инициировал прокачку особенности тела адского хомячка-мутанта ранг F на ранг Е. И вот он настал, тот самый день ж, почему ж, а не хада, потому что жопа. Нет, я конечно как проснулся, впервые в постели, пусть та и была загажена всяким разным, и мне очень хотелось кушать, но именно что кушать, а не жрать, привел себя в порядок, восстановил потраченные ресурсы организма за счет разорения холодильника, и вкинул по одной единичке во все характеристики, кроме либидо. И меня мало того, что не вырубило, модуль опять заподозрил у меня наличие интеллекта, проведя это свое зондирование. Понятное дело, интеллекта у меня все так же не обнаружено, но по мнению модуля тенденция настораживает. И пусть я вкачал все характеристики, кроме либидо, до 15, что предел у тела адского хомячка-мутанта ранга Е, но даже так мне было очень неспокойно на душе. Даже то, что закупился продовольствием на 3 недели, приобрел набор матерого выживальщика в магазине модуля системы, и даже пару зелий исцеления и регенерации, после чего голда показала гордый ноль на моем счету, меня не сильно успокаивало. Даже позаимствованные у Михалыча ружья и патроны уверенности в сегодняшнем дне не добавляли. Кстати, вчера Михалыч верхом на ментах ко мне заявился в поисках пропажи, но понятное дело ничего не нашли. Ружьишко-то в инвентаре лежит. Следов же даже от прошлого использования нет, я же не совсем долбодитель, пусть модуль системы иного мнения, потому кончить пернатую нех пытался на пустыре, а не у себя на хате. Ну а чтобы полностью отвести от себя подозрения, пару раз, Когда менты отворачивались, а Михалыч косился на меня, доставал на пару секунд ружье из инвентаря так, как будто его из-за шкафа достал, и убирал себе за спину откуда опять в инвентарь. Михалыч, понятное дело, палил у меня ружье, орал об этом, менты проверяли, закономерно оружие у меня за пазухой, в шкафу, под шкафом и под кроватью не находили, и вообще нигде не находили. Но то они, когда Михалыч в первый раз завопил о том, что я ружье утаскиваю, чтобы перепрятать, меня проверяли на наличие ружья, причем тщательно проверяли, чуть ли не в жопу заглянули. А вот во второй раз, они уже Михалыча на наличие белочки проверили.